Домашняя работа. Позвонили нам друзья, хотели на прогулку пригласить. «Быстренько собирайтесь», — говорят, — «и айда». Я вздохнула. «Быстренько не получится, вот часика через два сейчас убираюсь». Знаете, что мне ответили? «Не убираюсь, а убираю». И еще съехидничали. «Убираться можно и из квартиры, а не в ней». Да, многие так думают. И при этом заблуждаются. Словарь Ожеговой и Шведовой, напомню, словарь нормативный, разрешает нам как убирать свой дом, так и убираться в нем, приводить жилище в порядок, производя уборку. Более того, и в словаре Ушакова есть глагол «убраться», «убрать», «привести что-нибудь в порядок». И Даль не возражал против того, чтобы кто-то где-то или с чем-то убирался. Давайте вспомним все виды уборки. «Убирать», написано в толковом словаре живого великорусского языка Даля, значит прибирать, собирать и прятать что-то для сбережения, сохранения, класть и ставить это куда-то на место, где оно будет в целости. Кроме того, убирать значит мести пол, стирать пыль, все чистить и ставить на место. Убрать дом, комнаты значит украсить и обставить их всем нужным, окрасить или оклеить, повесить занавески и прочее. Вообще убрать можно не только что-то, но и кого-то, украсив, придав нарядный вид. Убрать человека, уточняет Ушаков, означает одеть его надлежащим образом в надлежащее платье. А убираться можно пассивно, то есть, как пишет Даль, быть убираемым. Например, комнаты могут убираться. Или активно, если самому убирать свои вещи, укладываться. Убраться – это еще и окончить работу. Соседей по даче вполне можно спросить, скоро ли вы уберетесь с капустой? Друзья выслушали меня вежливо и спросили, а ты действительно убираешься часа по два? Да, подтвердила я, кухню, ванную, туалет убираю, полы мою, а в комнатах покрывало вытряхиваю, пыль с полочек и стоящих на них книг и безделушек вытираю и тщательно ковры пылесошу. Да что с тобой сегодня? «Нет такого глагола», — услышала я в ответ. Пришлось опять оправдываться. Специалисты интернет-портала «Грамма.ру» авторитетно отвечали сомневающимся, как обращаться с пылесосом. «Правильно только я делаю уборку пылесосом, так как глагол «пылесосить» недостаточный, то есть не образует форму первого лица единственного числа». А вот словарь Ожегова все же их приводит «пылесосю» и «пылесошу», правда, в скобках указывает, в употреблении избегается. В словаре трудностей русского языка Розенталя другие пометы «пылесосить», «пылесошу», а вот говорить «я пылесосю» не рекомендуется. И, наконец, русский орфографический словарь нерекомендуемую форму просто отсекает. Если приходится «пылесосить», я следую указаниям этого словаря «пылесошу». Можно констатировать, словари зафиксировали сложившуюся разговорную норму, а из двух разговорных форм глагола была выбрана самая благозвучная. Впрочем, и сам глагол «пылесосить» в свое время был заимствован из разговорной речи. Он, подсказывают специалисты «Граммы.ру», впервые был зафиксирован вышедшим в 1971 году словарем-справочником «Новые слова и значения», и с тех пор вошел в большинство орфографических и орфоэпических словарей. Так что можно уже считать его нормативным, но имеющим разговорную окраску. «Ну ладно», — вздохнули мои друзья, — «уберешься, перезвони». Я порадовалась. С нормами, касающимися уборки, мы, кажется, разобрались. И развеяться, наведя порядок, нам все же удалось. Муж подключился, и мы быстро все закончили. Убрались и очистили помещение, отправившись в освояси. Мораль же такова. Можно и пылесосить, и убираться. Главное — не халтурить.